Радостная Дара бросилась мне на шею, крепко сжимая в объятиях, а Шина остановилась в метре, молча улыбаясь. «Господин, господин, живой, я так рада, что с вами все в порядке», — радостно тараторила Дара, осматривая мое лицо и торс. «Ой, а как я этому рад, ты себе даже не представляешь», — проговорил я с серьезным лицом. «Так, девчата, я тоже очень рад вас видеть, но давайте ближе к делу. У нас тут вон, под боком», — кивнул я в сторону Великой Стены, — «полным ходом идет гражданская война». «А, да-да, мы сейчас тебе все-все расскажем», — закивала девушка и взглянула на усатого командира. «Идите в мой шатер, там вам будет удобно», — правильно поняв ее намек, пробасил мужчина. Я уже двинулся в шатер, вслед за Садарками, как вдруг вспомнил. «А, блин, девчата, обождите меня минутку, я сейчас, только мальчика одного из-под земли достану», — сказал я, и под изумленными взглядами наемников скрылся под землей. Перепуганный, грязный и дрожащий Йося держался молодцом. Он изо всех сил старался улыбаться, хотя по нему было видно, что он вот-вот заплачет. А еще Йося сразу же стал заверять меня в том, что он уже готов приступить к выполнению любого моего задания. Попросив усатого командира наемников присмотреть за Йосей, я направился с Садарками в шатер. «Всего нам не рассказывали. Этот рогатый Рик не пустил нас на совещание. Сказал, что, мол, вот господин вернется и тогда уже он будет решать, кого допускать до тайн рода Сидора, а кого нет», — хмуро произнесла Дара. «Но мы и так догадались, что это именно они каким-то образом устроили восстание в Вардхале против власти магов. Мы видели, как они разгружали с корабля ящики с какими-то особыми патронами и постоянно тайно встречались с разными странными личностями. Думаю, вскоре эта информация дойдет и до клановых. И я даже не представляю, где мы тогда будем прятаться сразу от всех вардхальских магов», — негодующе развела руками девушка. «А, да это все фигня», — задумчиво отмахнулся я. «Еще неизвестно, чем закончится вся эта каша, которую заварили мои бойцы. А то, возможно, потом уже и ни от кого будет прятаться». «Значит, ты говоришь, что мои ближники разделились на две группы?» «Да, одна группа скрывается где-то в окрестностях Великой Стены Предков и ждут тебя, другая же, остались в порту», — пояснила Дара. «Ну и ладушки, ну и хорошо», — проговорил я, радуясь тому, что это все-таки не в моих людей бросали высокоуровневыми заклинаниями в столице. «Господин, а что это за странная штука у тебя на лице?» — с любопытством поинтересовалась Дара. «А, это», — огладил я свою полумаску. «Это для того, чтобы меня никто не узнал», — сказал я серьезным тоном. И увидев, что девушка, сморщив лоб, задумчиво уставилась на мои нижние щупальца, решил пощадить ее извилины и с улыбкой добавил: «Да шучу я, шучу. Это артефакт древних. С помощью него я могу долгое время дышать под землей». «Самих древних?» — изумленно уставилась на меня Дара. «Да-да, их самых», — отмахнулся я, как от чего-то незначительного. «Может, как-нибудь потом вам и расскажу, где я был и что там видел. А сейчас у нас мало времени. Нужно скорее найти остальных, пока они не попали под революционный замес. А после решить, что мы будем делать дальше. В столицу, а точнее в аристократический район Вардхала, нам по-любому нужно попасть, чтобы выяснить, как там идут дела у моих шантажистов, и при необходимости как-нибудь помочь их врагам». Больше мы не стали терять время и отложили все разговоры на потом. Дара быстро куда-то сбегала и принесла мне новую, достаточно внушительную, черную кожаную ленточную юбку, с множеством металлических заклепок и небольших шипов. «Вот эта вещь», — уважительно покивал я, рассматривая качественную экипировку, которая выглядела как вполне мужское воинское снаряжение. «Мы с Шиной, специально для тебя, заказали ее у мастера-оружейника. Эта юбка сделана из кожи какого-то магического зверя. Она очень прочная и выдерживает мощные рубящие удары», — с самодовольной улыбкой пояснила Дара. «Ну, молодцы девчонки, прям удивили и очень порадовали», — прицокнув, покачал я головой. «Как совсем разберемся, я вам тоже кое-что подарю. Надеюсь, вам понравится», — подмигнул я смущенной Шине. «Я решил, что потом обязательно подарю им по элиту стихийных магических зверей, даже несмотря на то, что они очень дорогие, и на то, что, возможно, они не смогут сделать стихийного мага из уже прокачанного воина. Может быть, Садарки получат от этих элитов только какую-нибудь незначительную магическую способность, а, возможно, вообще ничего. Да пусть хоть вообще их продадут, это не важно, ибо, Как говорится, дорога ложка к обеду, а садарки сейчас меня очень сильно выручили. Вовремя подсуетились и позаботились о моем внешнем виде, хотя их никто не просил. А в моей старой юбке дыры уже стали настолько большие, что теперь, при ходьбе, через них хорошо просматриваются мои причиндалы. И это ни разу не добавило бы мне солидности в возможных будущих переговорах с кем-нибудь из местных. Я попросил девушек отвернуться, но в ответ они лишь ехидно заулыбались, типа, да что мы там не видели. Тогда я без стеснений сорвал с себя дырявую тряпку, свою старую юбку, и надел новую вещь. Ленточная юбка, похожая на гладиаторскую, вкупе с артефактным поясом древних и двумя кобурами, с огромными револьверами, делали мой вид до жути брутальным и опасным. Во, вот так уже не стыдно и к людям выйти, с довольной улыбкой пробасил я, разглядывая себя в небольшом зеркальце. Господин, а ты за это время сильно подрос, причем во всех местах, задумчиво проговорила Дара. Обернувшись к девушкам, я увидел, что Ишина, о чем-то задумавшись, согласно кивает на слова подруги. Я снова повернулся к зеркалу и стал внимательно разглядывать свое отражение. Да, странно, а я до этого как-то и не замечал. Ну да это, наверное, потому что в этой экспедиции я был один, и большую часть времени проводил под землей. Некому было мне указать на изменения в моем организме. А вот сейчас присмотрелся и действительно, торс, голова, руки, все почему-то немного подросло за этот месяц. Скорее всего, это как-то связано с моим, пока еще неизвестным, навыком, который достался мне от Кархана, а также, с мощной прокачкой на магических зверушках. И сейчас, судя по моим человеческим частям тела, уже и не скажешь, что я хоть чем-нибудь похож на 14-летнего подростка, скорее, на взрослого подкачанного юношу, лет 18-20. Дык, свежий воздух, роса магических животных, повышенная концентрация маны, то сё. Вот и подрос чутко, подмигнул я Даре. Ладно, девчата, пойдемте уже. У нас еще куча дел, сказал я и двинулся на выход. Когда мы с садарками вышли из шатра, вокруг него уже собрались несколько десятков крепких мужчин и женщин, командиров остальных групп наемников. Убедившись, что я и есть тот самый наниматель, они заверили меня в том, что в ближайшие 30 дней, пока не истечет срок договора, они будут выполнять все мои приказы, за исключением тех, что указаны в том же договоре, и даже любезно предоставили мне его копию для ознакомления, по тексту которого я тут же быстро пробежался глазами. Потом я попросил усатого командира позаботиться о Йосе, так как сам, в одиночку, собрался на поиски моих ближников, у великой стены предков. «Господин, ты опять уходишь, и опять один», — хмуро проговорила Дара. «Ну а что тут поделаешь, если мне, с моими способностями, намного сподручнее передвигаться в одиночку», — развел я руками. «Берегись, заклинание», — вдруг заорал кто-то из наемников. Повернувшись на звук, я увидел, как со стороны великой стены предков к нам летит крупный оранжевый шар огненного заклинания. Запаниковав, я уже хотел уйти под землю, прихватив с собой садарок и мальчишку. Но тут понял, что шар летит немного в сторону, к дальним шатрам наемников, которые находились от нас на расстоянии около километра. Наемники, имея неплохие физические характеристики, со всех сил рванули в стороны. Но не все из них успевали отбежать на безопасное расстояние, больше 500 метров. Шар упал куда-то между шатров, и с того места тут же растеклась высокая волна магического пламени, которая накрыла собой все на круглом участке километрового диаметра. Шатры, ездовых ящеров, коней, повозки, а также несколько сотен бегущих воинов. Раздались жуткие крики разумных и звуки животных, сгораемых заживо. Каким-то наемникам все же удалось выбежать из моря магического огня, и их собратья по оружию тут же сбросили с себя куртки и принялись сбивать с них пламя. От увиденной картины в моем мозгу что-то переклинило, и меня затопила чудовищная, неконтролируемая ярость. Это же мои воины. Сейчас именно я отдаю им приказы, и именно я, в каком-то смысле, сейчас за них в ответе. А какое-то чмо, которого мы вообще никаким образом не трогали, взял, сука, и просто так убил несколько сотен моих бойцов, несколько сотен мужчин и женщин, у которых есть свои жены, мужья, матери, отцы, дети, которые ждут их дома, и все они теперь больше не увидят своих родных и близких, всего лишь из-за причуды какой-то конченной мрази. Ну, Гондон, сейчас я тебе покажу Кузькину мать. Господин, я думаю, нам стоит отойти от великой стены предков на безопасное расстояние. Сегодня все маги там очень нервные и от страха могут пальнуть в любое скопление разумных», — ровным тоном предложил усач. «Как тебя зовут, воин?» — поинтересовался я своим низким вибрирующим голосом. «Грег», — настороженно ответил он. «Грег, в мое отсутствие именно ты будешь командовать всеми остальными группами наемников. Отведи войска подальше от стены, желательно, в чистое поле. Расставь разведку, чтобы они могли вовремя предупредить о приближении кого-нибудь из магов, и старайтесь держаться от них на расстоянии не меньше 2,5 километров. В общем, ты мужик опытный, не мне тебе объяснять. После, когда все закончится, я распоряжусь, чтобы семьям погибших выплатили приличную компенсацию», — проговорил я, не отрывая пристального взгляда от великой стены. «Господин, о потерях среди наших воинов во время боевых действий указано в договоре. Их семьи и так получат неплохую компенсацию от гильдии наемников. А вы с нами уже полностью расплатились и больше ничего не должны», — пояснил усач. «Сегодня семьи этих бойцов потеряли своих кормильцев. И отчасти в этом есть и моя вина. Нужно было, сука, соображать резче и меньше мять сиськи. От меня не сильно убудет, а их семьям все же будет полегче. Ладно, действуй. И за парнишкой этим присмотри», — сказал я, делая 2 шага вперед. «Господин, а вы куда?» — обеспокоенно пробасил Грег. «А я пойду прогуляюсь в окрестностях Великой Стены. Поищу там своих офицеров. А заодно вставлю пиздюли этому херову пироманту. За то, что, сука, без всякой причины заживо сжег моих воинов», — зло произнес я, сгорая от ярости, и ушел под землю. Глава 34. Будучи в своей стихии, я со всей скорости направился строго в то место, откуда прилетело огненное заклинание. Когда же до великой стены предков оставалось всего 20 метров, я выбрался по грудь на поверхность, посреди широкой мостовой, вымощенной небольшими булыжниками. Осмотревшись, я заметил невдалеке большое пятно копоти, на котором лежали с 10 обугленных трупов разумных, а чуть дальше этого пятна, на соседней улице, вовсю разгорался 3-этажный жилой дом. «Да, херов пироман ты тут успел дел натворить», — зло подумал я. Подняв свое тело на 2 метра земляным столбом, чтобы увеличить обзор, я огляделся по сторонам. При виде меня красивого, во весь рост, немногие окружающие тут же испуганно закричали и прыснули в стороны, прячась за домами, телегами, кучами бочек. Тут откуда-то с верхних этажей великой стены послышался выстрел, и я поднял взгляд. «ХММ, а не за моей ли жертвой там сейчас охотятся мятежники?» — подумал я, вдруг из одной широкой, роскошно отделанной лоджии, на уровне примерно 5-го этажа, вылетел большой столб магического пламени, а после оттуда же послышались крики боли и ругань. «О, а вот, похоже, и мой пиромант!» Со смесью злости и предвкушения воскликнул я. Я внимательно осмотрел участок великой стены, перед собой. В этом месте к стене прилегала какая-то высокая полукруглая кирпичная пристройка, внутри которой, скорее всего, находилась лестница. Я стал прикидывать, как бы мне по ней взобраться наверх, да еще так, чтобы не оказаться там беззащитным. Вновь ненадолго опустившись в мостовую, я поднялся из нее уже на огромной земляной подушке, погруженной в нее по грудь. Придав подушке форму, похожую на сплюснутый шар, я попытался как-то передвигать его своей магией, и тут же чуть не клюнул носом в булыжники мостовой, когда огромный шар земли начал перекатываться вперед. Попробовав и так и эдак, вскоре у меня стало что-то получаться, а в это время бой наверху все продолжался. Слышались выстрелы, крики, а из лоджии периодически вылетало магическое пламя. Тут и вокруг меня начал собираться народ. Кто-то кого-то позвал, а тот еще кого-то. Пока они только настороженно выглядывали из-за углов и тихо шушукались между собой, боясь приближаться. Но я догадывался, что это только вопрос времени, когда и по мою душу придет серьезный отряд местных мятежников. Причем вооружены они будут моими же калитовыми патронами. Но лютая злость на пироманьяка никуда не уходила. И тем не менее я осознавал, что если поднимусь наверх, лишь ковыляя на своих щупальцах, не имея при себе и клочка земли, то меня или хорошенько прожарит огненный маг, или расстреляют мятежники. Поэтому я с упорством носорога раскачивался вперед-назад на огромном земляном шаре, в попытках каким-то образом научиться перемещаться на нем, точнее внутри него. И как уже не раз бывало до этого, мое подсознание вкупе с моей магией земли и сильными эмоциями помогли мне приобрести новый навык. Смерть кланам, смерть магам, долой магическую тиранию. Послышались далекие крики где-то позади. «А хер вы меня догоните!» Сжав зубы от натуги, процедил я и стал медленно крутить плоский шар. Я находился по грудь в середине приплюснутого земляного шара, а его поверхность стала медленно двигаться вперед, относительно центра. При этом движущийся грунт огибал мое тело. С каждым пройденным метром я все больше приноравливался к новому навыку, и шар перекатывался все быстрее и быстрее. Да, а вот раньше я так ни за что бы не смог, удивленно и обрадованно подумал я. Спасибо магическим зверушкам, на которых мне удалось настолько хорошо прокачать свою способность, манипуляция грунтом, и концентрацию. Это сколько же магических действий я сейчас совершаю одновременно. Эй, давайте сюда, здесь какой-то странный маг земли, и он почему-то не может сбежать. Услышал я женский окрик с соседней улицы. «ПФФ», негромко фыркнул я, «не может или не хочет, тоже мне, блин». Нашлась тут экспертная охотница на магов. Я сделал пару кругов по мостовой, а после отъехал от пристройки на несколько десятков метров и, глядя на нее, сосредоточился, планируя свои дальнейшие шаги. «Эй, быстрее, быстрее, похоже, маг хочет сбежать», услышал я крик той же женщины. «Вот же ж надоедливая баба», пронеслось раздраженное в голове. «Может, стоит ее потом найти и как-нибудь наказать?» Отбросив лишние мысли в сторону, я выдохнул и понесся на своей земляной подушке прямо на кирпичную пристройку. Не сказать, что я двигался очень быстро. Возможно, меня обогнал бы даже пешеход, быстрым шагом. Но и такая скорость, а еще около тонны земли вокруг моего тела, придавали мне сейчас немало уверенности. Когда до пристройки оставалось всего несколько метров, манипулируя грунтом прямо на ходу, я нарастил на своем земляном танке огромную кувалду, который со всей силы ударил в кирпичную стену. От мощного удара кирпичи провалились внутрь, образовав огромную дыру, в которую я стал вползать на своем броневике. Внутри, как я и предполагал, находилась широкая винтовая лестница, а мы на гусеницах. «Нам ваши ступеньки до звезды», – злорадно пробормотал я и стал взбираться на лестницу. Лестница оказалась все же слегка узковата для моей самоходки, и я прямо на ходу немного сузил свое средство передвижения. Поднявшись до нужного этажа, я выбрался в коридор и двинулся дальше. Тут снова послышалось несколько выстрелов, и я пошел на звук. Приблизившись к какому-то широкому обугленному коридору, в котором уже сгорело все, кроме самого материала космического корабля, я вылез из шара земли по пояс, чтобы аккуратно заглянуть за угол, и тут же увидел, как на меня с гулом несется стена магического пламени. Я резко с головой ушел в свой земляной шар, пережидая в нем опасность, и чувством своей стихии ощутил, как внешний тонкий слой шара, со стороны коридора, понемногу стал осыпаться, так как мою магию из грунта сейчас выдавливала чужая. Да, похоже, что у моего броневичка все-таки ограниченный запас прочности, и вечно пережидать в нем удары заклинаний у меня, к сожалению, не получится, расстроенно подумал я. Спустя минуту, когда закончилось действие заклинания, я высунулся из земляной подушки по пояс и, определив с помощью сенсорного зрения, где сейчас находится высокоранговый маг со своей охраной, из 6 высокоранговых воинов, покатил к ним. При этом, чтобы во время среагировать и не получить калитовую пулю, я краем глаза непрерывно наблюдал за входом на лестницу, ведущую куда-то вглубь великой стены, где сейчас столпились десятки простолюдинов, и откуда постоянно доносились несмолкаемые ругань, стоны боли и заговорщические шепотки. Мельком взглянув в противоположную от лестницы сторону, я обнаружил там вход в большую комнату с лоджией. Вся эта комната была черной от копоти, а на ее полу лежали десятки обугленных трупов. Похоже, что столб магического пламени, который я наблюдал, стоя снаружи, вылетал именно отсюда, пронеслась мысль в голове, и я двинулся дальше. Прокатившись своим земляным шаром по тлеющему куску створки двери, я въехал в большое, богато обставленное, помещение с панорамными окнами, стекла в которых сейчас были разбиты вдребезги. Я быстро огляделся. В дальнем углу, в десятке метров от входа, была навалена баррикада из дорогой мебели, за которой в красном вечернем платье стояла эффектная брюнетка, с пышными красивыми формами, лет 40 по земным меркам. Ее прическа сейчас была немного растрепана, а платье, как и лицо, слегка испачканы в саже. По бокам от брюнетки находились 6 здоровенных мужчин, вооруженных холодным оружием и револьверами, которые они тут же нацелили в мою сторону. «Ты еще кто такой?» – истерично выкрикнула женщина, выставив перед собой руки и приготовившись ударить заклинанием. «Я маг земли, из древнего аристократического рода. Меня отправили к вам на помощь», подняв над собой руки, выкрикнул я и стал прокачивать ситуацию. «Это хорошо, иди туда», кивнула она на выход. «Они там, на лестнице. Если сможешь с ними разделаться, не сомневайся, наш великий клан Агус очень хорошо тебе заплатит. Я тебе это обещаю, как внучка главы клана», немного задрала она свой подбородок. «Охренеть», изумился я, никак не ожидая того, что меня тут, вообще, станут слушать, с моей-то внешностью. Не знаю, что у этой чокнутой бабы творится в голове, но увидев страшного монстра верхом на огромном комке земли, она, вместо того чтобы визжать от страха и палить из всех орудий, с какого-то хрена, тут же начала давать ему указания и обещать награду. Может, что-то употребляет, или она настолько опытный маг, что уже никого не боится. Ну да, дошло до меня. Просто я забыл, с кем сейчас разговариваю. Это же представитель великого вардхельского клана, да и еще сама внучка главы. Она же считает себя первой после создателя миров, а еще безукоризненной и неуязвимой. И поэтому она полностью уверена в том, что вправе убить несколько сотен человек, если они вдруг показались ей слегка подозрительными, пронеслось яростное в голове. Так они там? Понятливо протянул я и выглянул в коридор, делая вид, что кого-то там высматриваю. Глава 35. Вновь повернувшись к аристократке, я решил окончательно убедиться, что это именно она сожгла заживо моих воинов, и как бы невзначай поинтересовался. А это, случайно, не вы, минут 30 назад, ударили высокоуровневым заклинанием по той толпе простолюдинов? Кивнул я в сторону огромного окна, что зачем-то собрались в 2 километрах отсюда. По наемникам, что ли? Да-да, я. Иди уже, слегка поморщившись, махнула она рукой, как бы говоря этим: не надо мне еще больше хвалебных речей, я уже и так от них очень устала. Ваше сиятельство, позвольте поинтересоваться, а зачем вы ударили по этим наемникам? Они же вроде бы никак не связаны с мятежниками, сделав глуповатый вид, спросил я, и даже почесал затылок. Уф, и откуда только вы такие беретесь? Устало выдохнула могиня, глядя на меня, как на имбецила. Я точно знаю, что мой клан их не нанимал. И когда эта грязь схватилась за оружие, поморщившись, кивнула она в сторону коридора. Эти несколько тысяч наемников не поспешили к нам на помощь, а вместо этого стояли там и чего-то ждали. А это значит, что их нанял кто-то, кто не хочет заручиться поддержкой нашего великого клана Агус, то есть наш враг. Ну, какая-то логика в ее словах все же есть, подумал я. Понятно, кивая головой, задумчиво протянул я, при этом медленно опуская руки и кладя их на рукояти своих револьверов, которые сейчас были скрыты землей. «Стой, не шевелись!» — выкрикнул один из телохранителей. «Писец тебе, манда тупая!» — негромко сказал я и, резко выхватив револьверы, стал стрелять в могиню с обоих стволов, одновременно с этим понемногу приближаясь. Несколько моих пуль попали в шокированную от такого поворота женщину, отчего ее покров засиял и она упала куда-то за баррикаду, а я перевел огонь на ее телохранителей. Воины-аристократки не расслаблялись, и после того, как я достал свое оружие, тут же стали стрелять в меня. Их массивные пули, попадая в мой покров, сильно толкали мое тело, отчего мне было сложно прицелиться. И на пол я не повалился только из-за того, что был наполовину погружен в земляной шар. «Нет, госпожа, не делайте этого!» — испуганно выкрикнул один из телохранителей, глядя себе куда-то под ноги. А я, догадавшись, что это чокнутая удумала, тут же полностью скрылся в своем броневике и двинул его на баррикаду. Расстояние в 10 метров быстро сократилось до 3. Тут я ощутил, как начало стремительно теплеть, и это несмотря на то, что сейчас мое тело находилось под достаточно толстым земляным слоем. Как я и предполагал, могиня, которая раньше ни хрена не закалялась в постоянных тренировках и сражениях, ошвыряла свои заклинания, при этом всегда находясь в комфортных условиях. В экстремальной же ситуации, грубо говоря, страшно затупила. И когда она, сидя за баррикадой, уже приготовилась ударить по мне слабым заклинанием, радиус поражения которого у всех высокоранговых магов обычно достигает 5 метров, то, выглянув из-за укрепления и увидев, что цель приблизилась, не стала менять своего решения и жахнула по моему земляному броневичку практически в упор, при этом совершенно не думая о том, что сейчас она и ее телохранители заперты в углу и находятся в зоне поражения. Я же в это время сосредоточился на своем земляном шаре, стараясь удержать его целостность, а в сенсорном зрении наблюдал, как двое правых телохранителей, высокоранговых воинов, почему-то забились в правый угол и корчились там, сгорая заживо. Четверо других же оказались умнее и, держась стены, несмотря на страшную боль, все-таки выбежали к окнам, слева, а дальше, двое выпрыгнули в ближайшее окно, а двое, огибая пламя, побежали ко входу в помещение, где их тут же расстреляла толпа простолюдинов, которые, как я понял, прибежали на звуки выстрелов. Высокоранговая магиня, которую от магического огня сейчас спасал покров, некоторое время стояла вообще без движения. Наверное, она была под сильным впечатлением от всего происходящего. Но, насколько я знаю, жар от магического огня такой же, как и от естественного. В нем также нагреваются и загораются предметы, и также раскаляется воздух. Поэтому даже имея мощный покров и прокачанное телосложение, долго в магическом пламени не пробудешь. Только имперским магам огня каким-то образом удается подолгу находиться в своей стихии. А вот вартхальская магиня через несколько секунд тут же встрепенулась и поспешила в сторону панорамного окна. У окна она резко замерла, а после, в сенсорном зрении, было не совсем понятно, выпрыгнула ли она в него или выпала. Через минуту мятежники начали понемногу просачиваться в помещение, где сейчас, как я понимаю, горела куча мебели и богатая отделка, отчего дышать в нем было очень затруднительно. Я же в этот момент решил, что пора бы мне как-то выбираться отсюда. Мой земляной шар, находясь в эпицентре огненного заклинания, сильно потерял в весе. И сейчас, вместо броневика, напоминал, скорее, спасательную капсулу, в которой я уже не мог передвигаться. Я осторожно высунул голову из шара, в надежде, что из-за дыма мятежники меня не увидят, и тут же получил сильный удар. Грох, грох. Этого мага почему-то не берут антимагические пули. Тыча в меня дуло своего револьвера, истерично орал какой-то заросший мужик, прикрывая от дыма свои рот и нос тряпкой. Чё за нах, только и успел шокированно выдать я, когда вновь прозвучал выстрел. На этот раз земляной шар мне не помог. Его остатки рассыпались, а я от удара пули завалился на пол, но тут же вскочил на щупальца, стараясь сквозь дым рассмотреть своих обидчиков. Грох, грох, они его точно не берут. Грох, что делать, страшно паникуя, дурниной орал все тот же мужик. Да заткнись ты уже, придурок, рявкнул, скорее всего, тот самый Грох, и тоже направил на меня ствол своего револьвера. То же самое сделали еще несколько мятежников, а до меня только сейчас дошло. Бля, бля, бля, да в меня же стреляют калитовыми пулями. А почему же тогда мои мозги еще не разлетелись по стенке? Да потому что оба раза мне выстрелили в голову, а на ней у меня сейчас надет артефакт древних, которому, похоже, калит нипочем, догадался я. Но если мне сейчас шмальнут куда-нибудь в грудь, то, писец котенку, нужно что-то быстро придумать. Быстро придумать, да потому что я вам, не какой-нибудь там, обычный смертный маг. Активировав навык внушения, вкратчиво произнес я своим низким вибрирующим голосом, вытягиваясь во весь свой немаленький рост. А кто ты? Выпучив глаза от шока и ужаса, спросил заросший мужичок, а дуло его револьвера задрожало от тряски. Я, высшее существо, величественно сообщил я, раскинув в стороны руки и лицевые щупальца. С островов, добавил я на всякий случай, чтобы меня никаким боком не связывали с вартхальской аристократией. И что же тебе тут понадобилось, высшее существо? Стараясь не показывать своего страха и паники, настороженно поинтересовался Грох. Месть! С безумным взглядом выкрикнул я, отчего мятежники испуганно отшатнулись, а кто-то из них даже громко испортил воздух. Я прибыл в Вартхолл, чтобы отомстить вашим некоторым аристократам, которые не так давно осквернили мой храм. К вам же у меня пока нет претензий. А те два выстрела, ткнул я пальцем в заросшего мужика, отчего его затрясло еще больше, я спешу на случайность. Но если кто-нибудь из вас, еще хоть раз, попробует меня атаковать, обвел я их толпу безумным взглядом, вы все тут же умрете страшной и мучительной смертью, негромко пробасил я, казалось, в полной тишине. Быстро опустили оружие. Повернувшись к мятежникам, грозно прокричал Грох. Быстро, я сказал, и только попробуйте выстрелить. А развернувшись обратно ко мне и подняв дуло своего револьвера вверх, уже спокойным тоном добавил, между нами нет вражды, мы тоже мстим аристократам. «Вот и ладушки, вот и хорошо», — дружелюбно произнес я и, повернувшись к окну, величественно поковылял к нему на своих щупальцах. При этом от страха у меня до боли сжималось очко. Хоть бы не шмальнули в спину, хоть бы не шмальнули. Долбанный Рик, херов спасатель. При встрече дам ему в морду. Раздал мой калит каждому встречному придурку, каждому, кто ненавидит магов. А о том, что я тоже маг, он почему-то не подумал. Я встал у панорамного окна и взглянул вниз. Там толпа простолюдинов за ноги тащили куда-то обезглавленный труп представительницы великого клана Агус, на спине у которой была большая огнестрельная рана. Получается, из окна она все-таки выпала. Тихо пробормотал я. Не сказал бы, что мне ее очень жаль. Сколько судеб она загубила только за этот день. Я перевел свой взгляд с трупа аристократки на горящий дом, из окна которого горожане сейчас доставали плачущую девочку и ее мать. Потом посмотрел на улицу, заваленную десятками трупов, где группа крепких мужиков лишали конечностей новоиспеченного жрача, который скулил, рычал, но в принципе уже не представлял опасности. Наверное, это тот переродившийся бедолага, что оказался ближе всех к умирающему высокоранговому магу и чье энергетическое тело не смогло переварить такое огромное количество росы. И сейчас по Вардхалу, скорее всего, бегает далеко не одна свежая тварь. Да, все же, картина очень печальная, тяжело вздохнул я. Революция вообще страшная штука, и как же мне все-таки жаль, что я имею к этому отношение. Нахрена я поперся в это путешествие, для чего я, вообще, получил второй шанс, вторую жизнь, чтобы причинять всем страдания, ведь в этом мире я стал причиной уже стольких смертей, расстроенно покачал я головой. Переведя взгляд на крышу одного из домов, я изумленно и обрадованно воскликнул: «А бля, какая же, да более знакомая, зеленая рожа!» Аркус мне помахал и указал куда-то вниз, за тот дом, на крыше которого он стоял. Правильно поняв его пантомиму, я ему махнул в ответ, мол, жди, сейчас подойду. А после, под чей-то женский визг, я эффектно выпрыгнул в окно. Покров на мне был активирован, а подлетая к мостовой, я на всю включил свой навык рыхления, и поэтому вход в землю у меня получился почти безболезненным. Глава 36. Из земли я вынырнул почти у ног своих ближников, отчего они испуганно выругались и отшатнулись, а высокоранговые воины, рядом с ними, выхватили свое оружие. Но не прошло и секунды, как Аркус с радостным криком: «Ля, наконец-то нашелся!» Сгреб мою тушку в крепкие объятия и подергал ею из стороны в сторону. «Отпусти, зеленый! Задушишь же!» – просипел я. Высвободившись из его захвата, я взглянул на ошарашенное лицо Лизы, на миг установилась молчаливая пауза. Раскинув руки в стороны, я пробасил: «Ну вы чё, ребята, прям как неродные!» Лиза, натянуто улыбнувшись, настороженно приблизилась ко мне, и я ее обнял. А после напряжение между нами немного спало. Ко мне по очереди стали подходить остальные мои ближники, мы приобнимались и похлопывали друг друга по спине. После крепких дружеских объятий мы, я, Аркус, Зарик, Урук, Тим Телекинетик, Гор и Лиза, зашли в какой-то подвал жилого дома, а несколько десятков высокоранговых бойцов рода Сидр остались сторожить у его входа. Я очень обрадовался тому, что мои бойцы уже вызволили Лизу из плена Кути, и тому, что с девушкой все было в порядке. А глядя на своих друзей, которые забрались так далеко, каким-то образом попали в чужое неизвестное государство, и все это лишь для того, чтобы спасти глупого меня, я что-то так расчувствовался, что еле сдерживал слезы. На все расспросы о том, где я был и что делал, я отмахнулся со словами, что не хочу повторяться и все им расскажу, когда встретимся с остальными. А сейчас я бы очень хотел узнать, что тут вообще происходит, и какое к этому они имеют отношение. Первым слово взял Зарик, который, как оказалось, уже знал о существовании Империи Арон, и о том, какое место я в ней занимаю. А после выяснилось, что сейчас он знает о моем герцогстве даже больше, чем я. Зарик вкратце поведал мне о их с Риком хитроумном плане, о том, как они додумались организовать восстание против власти магов Вардхала, и о том, как они продавали калитовые патроны всем желающим, кто хотел отомстить вардхальским кланам, а также различным подпольным антимагическим организациям. От услышанного я совсем паник, представляя себе масштабы данной затеи, и осознавая то, что сегодня в государстве Вардхол уже умерли и продолжают умирать тысячи разумных, разного пола и возраста, и в этом отчасти виноват именно я. Ну вот зачем надо было устраивать эту революцию, неужели не было какого-нибудь другого выхода, о чем они только думали и как теперь мне с этим жить, корил я себя. Увидев мой жутко расстроенный вид, Зарик принялся меня убеждать в том, что рано или поздно это восстание все равно бы случилось, так как к нему уже не один год готовились многие тайные организации. Просто, с калитовыми патронами, оно началось немного раньше, и у мятежников, с ними, появилось намного больше шансов. А вот о клановых аристократах вообще не стоит беспокоиться, ибо у них руки в крови невинных аж по самые уши. После пояснений Зарика мне стало намного легче, а крики совести слегка поутихли, но все равно, где-то внутри меня, ехидный голосок нашептывал: «Вот не полез бы ты в это море, а продолжал бы и дальше рыть свои тоннели, все эти мужчины, женщины и дети, возможно, сейчас были бы живы». Потом Маркус вкратце рассказал о достижениях герцогства Сидра, и я охренел от услышанного. Да куда мне столько территорий и подданных, как я все это добро смогу удержать? Огромный участок материка, размером, наверное, с полуостров Вартхолл, который сейчас уже начали активно заселять люди, распахивать землю, строить дома, а в это время тысячи служителей чистого рыщут по окрестностям и изничтожают всех встреченных тварей. И все это уже не спрячешь от любопытных глаз островитян и вартхельских искателей. А значит, рано или поздно об огромной очищенной территории материка узнают клановые маги. И тогда будет война. Потому как навряд ли первые после создателя миров проигнорируют тот факт, что кто-то уже очистил и захватил земли их предков. А мне теперь нужно придумать что-то такое, чтобы этой войны не было в принципе, то есть придется выбирать сторону, или прямо сейчас идти помогать мятежникам, чтобы уничтожить основную массу вартхельской аристократии, или, наоборот, идти помогать аристократам, чтобы после восстания заручиться их дружбой, что очень и очень навряд ли. Вот же ж, ядрить твою за ногу, да что же мои подчиненные такие активные и бабуя туда же, все ей, блин, земли мало, старые хапуги. Вот я, допустим, этого пока вообще не хотел. Да, я размышлял, планировал, но это на далекое будущее. На то время, когда я разберусь со всеми проблемами и стану мощным магом с непобедимой армией, и то, не факт, а теперь все. Теперь эти земли мои, а точнее моего рода. Их обязательно нужно защищать, и не дай бог какой-нибудь аристократический род силой отберет хоть кусочек. Я уже не смогу на это просто закрыть глаза. Типа, берите, мне не жалко. У меня такого добра, как говна за баней. Меня не поймут мои же родственники, мои вассалы, мои воины. И тогда нам придется воевать то с одним, то с другим аристократическим родом Вартхола и архипелага. А они обязательно к нам полезут, так как одно дело – зачищать от тысячи тварей дикие джунгли, куда могут набежать еще и магические звери, и совсем другое – уже очищенная территория, построенные укрепления, распаханные земли, куча потенциальных рабов и всякие ценности. И войны эти могут длиться до бесконечности, то есть их продолжат следующие поколения Сидра. Если же, конечно, нас не сомнут еще в первые годы. Бля-а-а, и что теперь делать, задумался я, осознавая весь масштаб грядущих проблем. Так, короче, пришла мне в голову, как по моему мнению, самая разумная идея. Мы, после того как встретимся с остальными, в порту, засядем где-нибудь в безопасном месте и будем там ждать развязки революции. Если у мстителей и мятежников сейчас на руках имеется аж несколько сотен и тысяч калитовых патронов, то у них в принципе есть неплохие шансы сильно подсократить вартхельских магов. Ну а после, где-нибудь через месяц-другой, мы посмотрим. Может быть, кому-то поможем, ну а кого-то наоборот, добьем, тяжело вздохнул я, принимая столь нелегкое решение. Господин, осторожно произнес Аркус, мы как бы это, не можем здесь долго ждать. Почему это? Нахмурившись, спросил я, уже догадываясь, что этот зеленый гонец сейчас выдаст мне не очень веселые новости. Так и вышло. Оказалось, что пока я здесь занимался какой-то непонятной любовью со стариком Нира, соседние аронские герцоги решили меня нагнуть, точнее поиметь барыши с моего подземелья, и возможно, прямо сейчас в моем герцогстве идет полномасштабное вторжение, поэтому никаких, подождать, нужно каким-то образом быстро решать вопросы с вартхельской аристократией, а после на всех парусах мчаться домой, в герцогство Сидра, уже на другую войну. Я хренею, и как так у меня все время выходит, мои проблемы растут как снежный ком, не успеваю я разобраться с одной херней, как тут же начинается другая. Да, охренеть, не встать. Ну а теперь-то что делать? Ошеломленно проговорил я, ни к кому не обращаясь. А в чем, собственно говоря, проблема? С непониманием развел руками Зарик. Мои люди сейчас следят за имением Нира. И когда мы вернемся в портовый район, они доложат мне о результатах операции медных черепах. А эти результаты обязательно должны быть. Потому что даже отсюда прекрасно было слышно и видно, как кто-то в столице применяет высокоуровневые заклинания воздуха и огня. Возможно, крон Нира и Тарика уже мертвы. Да-да, согласно закивал Аркус. И тогда, господин, уже ничто нас здесь не будет задерживать. И мы сможем тут же отправляться на наш материк. А там ты сходишь к императору, покажешься во всей своей красе и объяснишь ситуацию. Мол, раньше прийти не мог, очень стеснялся своей внешности, хохотнул он. Блин, и откуда же вы все такие умные? С наигранным удивлением покачал я головой. Скажите, а много ли островитян и вардхельских искателей видели, как 30 наших кораблей уходит куда-то в неизведанные земли, а в другой раз уже 46? Ну да, многовато, задумчиво покивал Аркус. И все эти свидетели сейчас разносят эту новость по всему архипелагу, а возможно, уже и по Вардхеллу. Островитяне же думают, в той стороне, наверное, есть какое-то большое государство, а не съездить ли нам туда, поторговать, посмотреть, что там есть интересного. Это не иголка в стоге сена, это, сука, огромная территория, очищенная от тварей, где тысячи разумных, не скрываясь, ведут различную деятельность. Ее уже не спрячешь, а служители чистого, им же сейчас не скажешь, что, мол, все, ребята, вы молодцы, теперь можете отдыхать, курить бамбук, больше мы в ваших услугах не нуждаемся, мы им не можем приказывать. Да и такого приказа от Крива они тоже не поймут. От постоянных побед над многочисленным, но не очень сильным противником, им вскружило голову, и они уже вошли в азарт. Они будут продолжать истреблять тварей, при этом заходя все дальше и дальше на север, к границе с заселенными островами архипелага. И рано или поздно у них начнутся стычки с местными. То есть информацию о нашей территории на материке Кути мы уже никак не утаим от вардхельской аристократии. Со временем они об этом однозначно узнают. И теперь нам почти пофиг, выжил ли старик Нира вместе со своей рогатой ищейкой или нет, так как вскоре мы будем иметь дело сразу со всем Вардхеллом. Сейчас вардхельские кланы немного оклемаются от всего произошедшего, залечат раны, а после выяснит, каким образом и откуда в Вардхелл попали антимагические патроны. Проследят ваш маршрут, а потом эта война, ткнул я пальцем вниз, перед собой, продолжится, но только уже на наших землях, и возможно, потом она будет еще кровавее и с намного большим количеством жертв. При этом вардхельские маги уже будут знать, что мы вооружены калитовыми патронами, и они больше не станут приближаться к нам на расстоянии ружейного выстрела, а вместо этого будут забрасывать нас с двухкилометрового расстояния высокоуровневыми заклинаниями. Ошеломленно продолжил за меня Аркус. Точно так, лейтенант Коломбо, указал я на него пальцем. Поэтому если мы сейчас свалим с Вардхелла, не дождавшись развязки революции, то в следующий раз, возможно, встретимся с вардхельскими магами уже у нас дома, а мне бы этого очень не хотелось. Да как же так получилось-то? Обведя нас взглядом, ошарашенно пробормотал Аркус. А что, разве вы об этом не подумали, когда гоняли туда-сюда целую эскадру кораблей? Ехидно поинтересовался я. Нет, гневно рявкнул Аркус. Некогда нам было думать о последствиях. Мы все время куда-то бежали, торопились, разом решали кучу задач. Мы пытались вернуть тебя и очень боялись не успеть того, что ты погибнешь, и тогда герцогство Сидра разорвут на куски, а заодно поубивают наши семьи. Ну так-то да, подумал я, мои ближники и так сделали, считай, невозможное, чтобы спасти мою страшную тушку. Но еще одна причина того, почему мы оказались в такой ситуации, по моему мнению, это менталитет местных, то есть практически всех жителей Эрхана. Увидев участок земли, безопасный от тварей, они сразу такие: «О, да это же просто охренеть, какое богатство!» И не могут остановиться. Все хапают и хапают. И с этим уже ничего не поделаешь, ведь для них безопасная территория сравнима с золотом. Хотя, с ценами на участок земли, в городах Арона, возможно, так оно и есть. Поэтому бабуля и Рик, скорее всего, догадывались насчет того, к чему может привести столь стремительный захват новых территорий, а именно к войне с сильным местным противником. Но ничего со своей жадностью поделать не могли. Может быть, Только у внуков или правнуков моих родных и подчиненных немного изменится это отношение к безопасным землям. «Извини, дружище», — миролюбиво сказал я, — «я же вас ни в чем не виню. Я все понимаю и очень благодарен вам за то, что не бросили меня и столько всего совершили ради моего спасения». Похлопал я зеленого друга по плечу. «А теперь нам нужно что-то придумать. Как, желательно без потерь, выкрутиться из этой нелегкой ситуации. Я предлагаю сейчас отправляться к нашим наемникам и уже под их защитой осторожно и не спеша двигаться в порт. Там мы дождемся соглядатаев за рекой и узнаем от них, что сейчас творится в столице. А после, вместе с остальными офицерами, мы и будем решать, что делать дальше. Тем более, что с порта, в случае чего, нам будет намного проще покинуть Вардхолл. На том мы и порешили. Мои бойцы предусмотрительно захватили с собой серые невзрачные балахоны с глубоким капюшоном, чтобы скрыть от любопытных глаз мою столь экстравагантную внешность, а заодно внешность моих приближенных. И натянув их на себя, мы выдвинулись в путь. Глава 37. Встречные шайки мятежников огибали стороной нашу столь серьезную и странную банду, не решаясь с нами связываться. А мы, срезая путь через подворотни, почти по прямой быстро двигались к лагерю наемников. В одном безлюдном переулке, из-за кучи разбитых бочек, на нас неожиданно выскочила миловидная худенькая женщина, в роскошном платье, которое сейчас было все перепачкано и кое-где порвано. Женщина держала за руку маленькую белокурую девочку, лет 7. «Пожалуйста, пожалуйста, помогите нам», — попросила она. Тут женщина резко замерла и, всматриваясь испуганным взглядом в хмурые лица моих бойцов, с сомнением уточнила: «Вы же не с ними, вы же не с мятежниками, вы же служите какому-то аристократическому роду». С помощью сенсорного зрения я определил, что женщина являлась средним по силе магом, и уже догадываясь о том, что она хочет попросить защиты, я не стал тянуть резину и негромко пробасил: «Да, мы воины одного аристократического рода, направляемся в сторону Вардхолла. Что вы хотели, уважаемая? Помогите, пожалуйста». С облегчением встрепенулась женщина: «Выведите отсюда хотя бы ребенка. Пожалуйста, пожалуйста, умоляю вас», — просила она со слезами на глазах, настороженно глядя в мою сторону. То, что эта вардхельская аристократка в первую очередь думает о своем ребенке, вызвало у меня к ней уважение. Да и без этого, я бы не оставил тут этих двоих, на растерзание мятежникам. Что я, монстр какой-то, оставлять женщину с маленьким ребенком на верную смерть? Ладно, пойдете с нами, только сначала скинь себя это дорогое платье, оно очень приметное, и натяни балахон, — сказал я и кивком отдал приказ своему воину, с запасными балахонами. Женщина без лишних вопросов тут же выполнила мою просьбу приказ, а потом вместе с дочкой встала рядом со мной и моими ближниками, в центре группы, и мы двинулись дальше. Само собой, женщина сразу же догадалась о том, что в нашей компании главный именно я, и о том, что я являюсь каким-то аристократом, и несмотря на мой страшный вид, возможно, из-за стресса или она всегда такая болтушка, женщина все не умолкала, и как только наш отряд выходил на безлюдный участок, она тут же принималась доверительным шепотом рассказывать мне о себе и о произошедшем с ними, хотя я ее ни о чем не спрашивал. Как выяснилось, женщину звали Кара, и она была представительницей великого клана водных магов Валив. Услышав это, я подумал, что как-то очень странно мне сегодня везет на встречи с представителями великих кланов. «А не ты ли это, случайно, не так давно бросала в меня водным заклинанием?» — с ехидным прищуром поинтересовался я. «Нет-нет, это не я. Возможно, это был мой муж. Вам удалось рассмотреть того мага, в чем он был одет? Где это случилось?» — тут же встрепенулась женщина и стала закидывать меня вопросами. «Я не знаю, что с ним», — добавила она с грустью, а ее глаза наполнились слезами. «Когда все началось, я взяла дочку и сразу же сбежала. Он бежал за нами, но отстал, чтобы прикрыть наш отход, а я уже и пожалел о том, что открыл свой любопытный рот. Не знаю, я того водного мага вообще не видел. Еле спасся от его шара заклинания», — буркнул я и замолчал, давая понять, что тема закрыта. «Это просто ужасно», — с тяжелым вздохом произнесла Кара. «Все случилось настолько внезапно. Мы, как обычно, сидели в нашей ложе, наблюдали за рабским забегом, делали ставки. И тут наш родовой высокоранговый воин, которого я знаю, наверное, с его младенчества, вдруг взял, выхватил свой револьвер и застрелил моего дедушку, главу нашего клана, а после стал стрелять по другим моим родственникам, пока его все-таки не убили другие наши воины. Я даже не представляю, как вообще такое могло произойти, как он вообще посмел поднять руку на своих господ. Он убил 5 моих родичей, 5 магов, а их магические покровы почему-то не смогли остановить его пули. Наверное, он из-за чего-то был очень сильно зол на ваш род, предположил я. Даже не знаю, задумалась женщина. Может быть, это из-за того, что мы когда-то казнили его невесту, вслух рассуждала она. И за что вы ее казнили? Удивился я. Однажды этот воин сильно провинился, за что заслуживал смерти. Но моему дедушке было жалко терять такого хорошего бойца, и вместо этого он решил наказать его тем, что казнил его невесту. И вроде бы на тот момент она даже была беременная, безразличным тоном пояснила Кара. А я шокированно уставился на женщину. Слушай, я вот больше вообще не хочу с тобой разговаривать. Давай ты лучше будешь идти молча, пока не договорилась до того, что я, к херам, отдам тебя мятежникам, и еще при этом попрошу их сделать тебе побольнее. Но, позвольте спросить, почему, за что, что я такого сказала? Ошеломленно и испуганно проговорила женщина. Потому что у нас с вами, я сейчас имею в виду всю вартхельскую аристократию, очень уж разные нормы морали. К примеру, как бы сильно ни накосячил любой из моих воинов, я ни за что бы не стал трогать кого-нибудь из членов его семьи. И уж тем более, после такого, ни за что бы не доверил ему охранять своих близких. А твои слова вызывают у меня лишь сочувствие к воину, потерявшему беременную невесту, и отвращение к вашему аморальному и жестокому роду. Женщина посмотрела на меня с непониманием, но ничего не сказала, и дальше мы продолжили путь в полном молчании. Я же все никак не мог выбросить ее слова из головы. Охренеть, и вправду, насколько же все-таки прогнила вартхельская аристократия. Как же сильно они помешались на своем величии. Они уже действительно не понимают, что творят, что делают с другими, с такими же разумными, как и они сами. Зарик в чем-то прав. Вартхолл необходимо избавить от этой раковой опухоли, иначе страдания обычных граждан, большинства жителей полуострова и архипелага, будут продолжаться. А я уверен, что после этой революции, оставшиеся в живых вартхельские аристократы уже навсегда изменят свой взгляд на многие вещи. Добрее к простолюдинам, скорее всего, они навряд ли станут, но вот опасаться их и воспринимать всерьез, особенно их угрозы, теперь будут однозначно. Погруженный в эти размышления, я совершенно забыл о том, что нужно постоянно мониторить обстановку в сенсорном зрении, и поэтому для нас стало неожиданностью, когда нам путь преградила большая группа мятежников. Мятежники нацелили на нас десятки ружей и револьверов, а мои бойцы стали доставать свое оружие. Тут вперед, из группы мятежников, вышел уже знакомый мне Грох и с угрозой прокричал: «Кто вы такие? А ну-ка быстро сняли капюшоны и опустили свое оружие, пока мы в вас не наделали лишних дырок». Мои бойцы напряглись и уже приготовились к бою, а я выкрикнул приказ: «Всем стоять, первыми не атаковать». Похлопывая по плечам, я попросил своих воинов расступиться и вышел вперед, а после снял капюшон и пробасил: «Я думал, между нами нет вражды, это он, я же говорил, а вы мне не верили». Дурниной заорал все тот же заросший мужик, неизвестно к кому обращаясь. Грох резко развернулся и кулаком, с зажатым в нем рукоятью револьвера, сверху вниз ударил в лицо заросшему, отчего тот упал в толпу мятежников, где стал поскуливать и что-то бубнить. «Достал ты меня уже, придурок!» — зло выплюнул Грох, а после повернулся ко мне и настороженно проговорил: «А, это вы, господин высшее существо, извините, не признали. А кто эти разумные рядом с вами? Охрана моего храма, прислужники, послушники. Мне что, всех перечислять?» Поднял я безволосую бровь. «Нет-нет, что вы, я спросил об этом лишь, чтобы убедиться, что они с вами», — дружелюбно произнес он, а что-то разглядев за моей спиной, удивленно добавил: «А эта маленькая девочка, она тоже с вами?» «Да, это дочь одной вартхельской аристократки», — сказал я и эмпатией ощутил, как откуда-то сзади полыхнуло ужасом и паникой, скорее всего от Кары. «Заберу ее на свой остров, в прислужницы. Пусть отрабатывает грехи своих непутевых родителей», — пояснил я ровным тоном. «А, понятно», — задумчиво протянул Грох. «Ну это, удачи вам, господин высшее существо, не смеем больше задерживать», — сказал он и, повернувшись к своим, рявкнул: «А ну, ребята, расступись, это союзники, с островов». Группа мятежников с несмолкаемым гулом, негромко обсуждая происходящее, освободили нам проход и мы двинулись дальше. «Мм, господин», — осторожно начал Аркус, — «а это что, вообще, было? Мы о тебе что-то не знаем?» «Да не, тут просто такая интересная история произошла», — с улыбкой отмахнулся я, а увидев шокированное лицо Кары, которую сейчас всю трясло от одного моего присутствия, я решил, что пусть представительница великого клана еще немного помаринуется в собственных мыслях и догадках, и серьезным тоном добавил, я тебе потом расскажу, на острове, в храме, взглянув на женщину, понятливо покивал Аркус, ну в храме, так в храме, когда мы подошли к лагерю наемников, который они разбили уже в 4 километрах от великой стены предков, я с удивлением обнаружил, что все как один наемники почему-то с очень хмурыми лицами смотрят куда-то в сторону Вардхала. Найдя взглядом Грыка, я подошел к нему. «Что случилось?» — спросил я усача. «О, вы уже вернулись, господин», — взглянув на меня, удивленно пробасил он, а переведя свой взгляд в сторону Вардхала, с тяжелым вздохом ответил. «Где-то с полчаса назад какой-то огненный маг ударил высокоуровневым заклинанием по району горшочников. Подзавис я, не понимая для чего какому-то магу бить заклинанием по горшочникам, и почему это настолько сильно расстроило наших наемников. Увидев мой озадаченный вид, Грег пояснил, в этом районе города у большинства из нас живут семьи. Наконец-то дошел до меня весь смысл происходящего. И сейчас эти тысячи воинов смотрят на столбы дыма от огромного пожарища, и мучаются мыслями, задело ли это адское пламя их дома или нет, и выжили ли их родные. И при этом они не могут броситься на помощь своим близким, так как в данный момент они находятся на службе, у них контракт. Но нахер он это сделал, вознегодовал я. Не знаю, хмуро произнес Грег. Как-то давно один высокоранговый маг, выступая перед недовольными рабочими, сказал, что если из-за них пострадают его близкие или он сам, то он уничтожит все жилые районы простолюдинов. Может быть, здесь произошло что-то подобное. Да это каким надо быть конченым, чтобы вот так, без особой причины, геноцидить мирных жителей, ошарашенно проговорил я, вглядываясь в облака дыма, над Вардхалом. Так, это, в рот того чих-пых, принял я решение, собирай народ, мы сейчас же выдвигаемся в сторону ваших горшочников. Ошеломленно уставился на меня усач. Что, не понял приказа, рявкнул я. Все понял, господин, уже иду выполнять, бодро произнес он с улыбкой. И это, господин. «Спасибо вам огромное, да пока ни за что», — отмахнулся я, — «путь у нас не близкий, и нам еще нужно как-то умудриться его пройти». Грег отошел от меня на 10 шагов и начал громко выкрикивать команды. Вокруг него тут же собрались остальные командиры групп наемников и они стали негромко о чем-то переговариваться. Услышав приказ своего нанимателя, все наемники сильно удивлялись, а на их хмурых лицах стали появляться несмелые улыбки надежды. Тут у них возник какой-то спор, после которого Грег понурой походкой отправился обратно, в мою сторону. «Господин, простите за наглость», — проговорил этот усатый верзила со смущенной улыбкой, отчего смотрелся очень потешно и даже пугающе. «Но не могли бы вы разрешить отправить вперед основных войск 1000 верховых, они бы произвели разведку нашего маршрута, а заодно глянули бы, что да как там, в районе горшочников». «Да», — подумал я. «Дай им палец, руку по локоть откусит. Хотя, в принципе, идея неплохая. Я понимаю, что им сейчас очень и очень не терпится узнать, какие именно кварталы пострадали от магического удара, но ведь это 1000 верховых, по сути, соберет по дороге все группы мятежников и психованных магов, и тем самым сделает наш маршрут намного безопаснее. А я не хочу в этой заварушке терять своих товарищей. Я-то, в случае опасности, могу уйти под землю, но вот всех своих ближников и бойцов моего рода уже не спасу. Отправляй, махнул я рукой, только с условием, что если они по пути обнаружат что-то странное или подозрительное, то пусть тут же отправит к нам гонца. Конечно, конечно, само собой, обрадованно закивал усач. И еще раз, спасибо вам большое, добавил он серьезно. Иди уже, отмахнулся я от слов благодарности, и громко похлопав в ладоши, прокричал, давайте, давайте. Темпо-темпо, быстро собираем свои вещички и выдвигаемся. Кто знает, что сейчас творится в районе горшочников. Нам нужно срочно навести там порядок. Все воины быстро стали собираться в дорогу. складывать шатры, грузить снаряжение в телеги и запрягать в них тягловых животных. А ко мне подошли Аркус с Зариком, и Аркус тихо поинтересовался: «Господин, какие еще, нахрен, горшочники? Нам ведь нужно в портовый район». «Ну посуди сам», — рассудительным тоном начал я, — «район горшочников не так уж и далеко от порта, и в случае опасности мы сможем быстро уйти в порт, а устроить совещание с Риком и остальными офицерами мы вполне можем и в этом районе, и там же дождемся твоих соглядатаев», — взглянул я на Зарика. «Да и для всяких любопытных глаз не будет странным то, что в разгар большого пиздеца несколько тысяч наемников отправились к себе домой, чтобы защищать своих родных и близких. Наемники же нам сейчас, по сути говоря, нужны лишь, как щит от мятежников. И то, только до того момента, когда мы с их помощью доберемся до наших войск. Поэтому мы немного потеряем, если по прибытию в Вардхолл часть наемников отправится на разведку, чтобы узнать, что стало с их семьями. К тому же в район горшочников вся эта толпа будет идти намного охотнее и резвее», — закончил я сыпать аргументами. «Ну да, ну да», — с ехидной улыбкой покивал своим мыслям Зарик. «То есть ты сейчас, на ходу, изменил наши планы не потому, что тебе жалко этих наемников, а потому, что пойти в район горшочников – это со всех сторон разумная и выгодная для нас идея». Я поднял взгляд вверх и, посмотрев на синее небо, негромко произнес: «Нет, это решение я принял именно потому, что мне их действительно, по-человечески, жалко. И я бы очень не хотел сейчас оказаться на их месте. Для нас не особо принципиально то, где мы устроим свою штаб-квартиру. А я не хочу в такой ситуации держать возле себя тысячи воинов и мучить их неведением. Не хочу и не буду. Могу себе позволить. Герцог, я или погулять вышел». «Ха», — довольно улыбнулся Зарик. «Вот именно поэтому я и иду за тобой. И не только я, но и большинство твоих ближников, вассалов, воинов, подданных. Потому что, находясь рядом с тобой, чувствуешь себя так, как будто бы теперь ты все в жизни делаешь правильно, по совести, отчего даже начинаешь гордиться самим собой». Тут со стороны Вардхолла снова раздался какой-то взрыв. «Да», — с сомнением произнес я, глядя в ту сторону. «Ну, не знаю, не знаю. Лично я сам такого чувства почему-то не испытываю.